Флер 1823-1900, английский специалист по сравнительному языкознанию. Передо мной сидел студент с длинными волосами. Иногда он откидывал голову назад, и его волосы шуршали по моим записям, словно подметая их. Я даже не знал имени этого человека, и вплоть до сегодняшнего дня у меня все не было случая спросить, с какой целью он отрастил себе такую шевелюру. Во всяком случае, именно на этой лекции по филологии я сделал открытие, что его прическа, может быть, и совпадала с его личными эстетическими потребностями, но вступала в противоречие с практическими потребностями других. Но поскольку, к счастью, моя практическая потребность в слушании этой лекции была не столь настоятельна, я не записывал те места лекции, во время которых мне мешали его волосы. В промежутках, когда мне они не мешали, я вместо записей рисовал картинки. К несчастью, прозвенел звонок, а я не успел и наполовину зарисовать профиль сидевшего напротив потрясающего франта. Этот звонок, извещавший об окончании лекции, одновременно означал, что наступил полдень. Вместе с Нарусом мы отправились в харчевню Иппакуся, что напротив университета. Там на втором этаже мы купили содовой воды и заказали обед за 20 центов. За едой обсуждали различные проблемы. Мы с Нарусом были друзьями, причем наша дружба не омрачалась особыми расхождениями. В то время у нас было много общего и в идейном плане. Случайно мы оба почти одновременно прочитали Жана Кристофа, и оба были покорены этим романом. За обедом мы всегда без устали беседовали, перескакивая с одной темы на другую. В тот день к нам подсел официант Тани и завел разговор о бирже. «На худой конец надо всегда быть готовым к этому», — решительно заключил Тани, выворачивая руки назад, будто его ведут полицейские. «Дурак», — заключил Нарусе, и перестал его слушать. Меня же все, что рассказывал Тани, очень интересовало, так как я в то время писал рассказ «Кошелек». Этот рассказ остался неопубликованным. Я проговорил с Тани до конца обеда и в один присест узнал больше десятка слов из биржевого жаргона. После обеда лекций в университете не было, и мы, выйдя из харчевни, отправились в гости к Куме, который поблизости снимал комнату в Мияура. Будучи еще большим лодырем, чем мы, Куме вообще не посещал лекций, он писал рассказы и пьесы. Когда мы пришли, он читал не то «Братьев Карамазовых», не то что-то еще, придвинув к столу жаровню для обогревания ног. «Садитесь сюда», — пригласил Куме. Мы сели, протянув ноги к жаровне. В нос ударил исходивший от пятен на подушках запах растительного масла, а также запах раскаленных углей. Куме сообщил нам, что он пишет рассказ об отце, покончившем жизнь самоубийством, когда Куме еще был ребенком. Это был вроде бы его дебют, и поэтому, по словам Куме, он измучился в конец, не зная, как к этому подступиться. Тем не менее, Куме, как всегда, прекрасно выглядел, и на его лице нельзя было обнаружить какие-либо следы испытываемых им мук творчества. Потом он у меня спросил, как дела? «Написал, наконец, половину носа», — ответил я. Нарусе сказал, что он приступил к очерку о своей поездке в Японские Альпы летом этого года. «Японские Альпы» — широко распространенные названия трех горных цепей на острове Хонсю. Попивая приготовленный Куме кофе, мы долго разговаривали о различных проблемах творчества. Куме начал подвязаться на литературном поприще значительно раньше нас. По сравнению с нами он, несомненно, обладал и большим писательским мастерством. Меня в особенности поражало его умение легко и в короткий срок создавать трехактные и одноактные пьесы. Среди нас только один Куме с достаточной уверенностью занимал или собирался занять в литературных кругах соответствующее положение. Надо сказать,